Вне себя крикнула Мира и отвернулась от брата. «Филипп!» — обратилась она смертельно бледная к Мальшиту. «Прошу призвать эту особу к порядку. Она слишком уже распоясалась, забыла свое место». Мира пошатнулась, видимо, усилился приступ морской болезни, и, слабо придерживаясь за поручни, спустилась в каюту. Никто не проводил ее. «Мне очень жаль!» — также звонко проговорила Лиза. Губы ее задрожали, в светло-серых глазах выступили слезы. «Мне жаль, если я забыла свое место. Да, я в экспедиции числюсь, ну и есть рабочий, но я не могу просто видеть, когда на моих глазах человеку внушают, да, внушают, что он якобы не может выполнять свою работу. Это страшно, такое внушение. Простите меня». Лиза виновато опустила голову. Глеб бросился к ней. «Лизочка, я не сержусь, только благодарен». «Как нехорошо получилось», — обратилась Вася Кузьминична к Фоме, стоявшему рядом с ней. Но Фома промолчал, плотно сжав обветренные губы. Мальшит с досадой взлохматил волосы. «Ну вот и...» — он махнул рукой и тоже замолчал. «Меня ждет бортмеханик», — тихо проронил Глеб. Мы молча смотрели, как гидросамолет прочертил по воде длинные пенящиеся полосы и, словно нехотя, поднялся в воздух. «Чаще прилетай, Глеб!» — вдруг крикнул я. Летчики замахали нам руками. «Слишком много баб!» — шепнул мне горестно Фома. «Вишь, какая беда!» Скоро альбатрос стремительными галсами, лавируя между крепнущими волнами, бежал своим путем под хлопающими белыми парусами. Все опять занялись своими делами. Мира, ни на кого не глядя, наклеивала на склянки этикетки. Я думала, она сегодня не будет ни с кем разговаривать, но перед вечером она все же произнесла несколько фраз. Мальшит сказал, любуясь морем. «Здесь пройдет дамба». «Никакой дамбы здесь не пройдет», — жестко отчеканила Мира. «Проект окончательно отклонен. Это из самых верных источников. Мне пишет мой отец». Глава третья. Неожиданный ледостав. После сообщения Миры я несколько дней ждал, что Мальшита отзовут, и экспедиция на этом плачевно закончится. Но никого не отозвали. Впрочем, она имела серьезное самостоятельное значение, независимо от изучения трассы будущей дамбы. Летели дни над морем, словно серые чайки, стремительные и похожие. За 2 месяца нам только раз удалось переночевать на суше и помыться в настоящей горячей бане. Это было на острове, в рыбацком поселке. Там же мы запаслись топливом для альбатроса, так как ночи стали холодными. Путь альбатроса проходил стороной и от пассажирской трассы, и от мест, где рыбаки ловят рыбу. Все 7 похудели, загорели до черноты, обветрили, обтрепались. Даже Мира перестала так тщательно следить за своим туалетом. Кстати, она несколько окрепла и теперь почти не поддавалась морской болезни. Незаметно для нас лето превратилось в осень. Похолодали, посуровили ветры, густой и тяжелой стала вода, голубой небосвод заволокли тучи, моросил дождь. Каспий бушевал днем и ночью, все чаще штормило. Работа из приятной стала тяжелой, а порой и мучительной, но до конца экспедиции было еще далеко. Так мы тогда думали. Глеб доставил нам теплое пальто и телогрейки, сапоги, шапки, непромокаемые плащи. Видимо, беспокоясь, он каждый день навещал нас. Иногда, посадив самолет, Глеб переходил на палубу альбатроса поговорить, обменяться новостями, поесть Лизины ухи, но чаще он только делал над нами несколько кругов и, убедившись, что сигнала о бедствии нет, улетал по своим делам. Шла осенняя путина, и Глеб, как и другие каспийские летчики, был занят чуть не круглые сутки. Последний раз он тоже не стал приводняться, а сбросил нам вымпел. Это были газеты, письма и бюллетень погоды, предвещающий мороз. Теплый ветерок надувал паруса, Порой он вдруг замирал, и паруса обвисали. Мы весело посмеялись над бюллетенем.